И я, как ветер, беспризорной жизнью маюсь. То за послушных вновь прощения просить, я на этап путь собираю. Но когда подбираются к сердцу они, я знаю, что это проходит. Полусонные мысли, полусонные дни, полусонное небо и драйв на исходе. Но когда подбираются к сердцу они, я знаю, что это проходит. И пусть стирают снова мне про этикет и про хорошие манеры у поэта. Приму как знак и заряжу свой пистолет, когда меня по не хочу достанет это. Полусонные мысли, полусонные дни, полусонное небо и драйв на исходе. Но когда подбираются к сердцу они, я знаю, что это проходит. Полусонные мысли, полусонные дни, полусонное небо и драйв на исходе. Но когда подбираются к сердцу они, я знаю, что это проходит. Самая тюрьма, у всех понятия свои и заморочки. А это значит, жги дотла и пей до дна. Пусть доведет тебя рука до самой точки. Полусонные мысли, полусонные дни, полусонное небо и драйв на исход. Но когда подбираются к сердцу они, я знаю, что это проходит. Полусонные мысли, полусонные дни, полусонное небо и драйв на исходе. Но когда подбираются к сердцу они, я знаю, что это проходит. Я знаю, что это проходит.